Через несколько минут я уже привалилась к его широкому плечу. Так было гораздо удобнее. Облака медленно двигались по небу, набегая на луну, которая становилась то ярче, то бледнее. Я рассеянно перебирала пальцами шерсть на загривке Джейка. Из его горла снова раздалось ракочащее урчание. Такой уютный звук. Более грубый и дикий, чем мурлыканье кошки, но передающий то же самое чувство удовольствия. «Знаешь, у меня никогда не было собаки», — призналась я. «Всегда хотела завести, но у Рене аллергия». Джейкоб засмеялся. Я почувствовала, как затряслось его тело. «Разве ты совсем не переживаешь из-за субботы?» — спросила я. Он повернул ко мне громадную голову, чтобы я могла увидеть, как закатился его глаз. Если бы и я могла относиться к этому так же спокойно. Джейкоб прислонил голову к моей ноге и снова заурчал. И от этого мне стало легче. «Значит, завтра нам предстоит прогулочка». Он возбужденно рыкнул. «Дорога может оказаться очень долгой», — предупредила я. «Эдвард оценивает расстояние не так, как все нормальные люди». Джейкоб опять зашелся лающим кашлем. Я устроилась поудобнее на его теплом пушистом теле и положила голову на загривок. «Странно. Хотя сейчас Джейкоб был в обличье волка, мне с ним так же хорошо, как раньше. Спокойная, ровная дружеская привязанность, такая же естественная, как дыхание. Не то что последние несколько раз, когда Джейк был человеком. Чудеса, да и только. Я-то думала, что наша дружба распалась именно из-за этих волчьих штучек». На поляне продолжались убийственные игры, а я все смотрела на затянутую облаками луну.